Глава 16. Создание четкой системы финансовых действий для роста. Я не верю, что можно быть рабом системы, если ты понимаешь, как эта система устроена. Уилл Смит. Когда я анализирую личные финансовые системы или системы в бизнесе, то вижу одно и то же. Отсутствие результата в желаемом масштабе происходит не из-за недостатка знаний или компетенций. Чаще всего сложность состоит в том, чтобы сформировать систему действий, которая будет вести к результату. А это не только продажи. Сейчас я хочу предложить вам 5 принципов построения счастливой жизни и эффективного бизнеса. Следуйте им, чтобы все ваши начинания были максимально плодотворными. Первое. Вы должны понимать причинно-следственную связь своих действий и четко отслеживать, что и каким образом влияет на ваше благополучие, как личное, так и финансовое. Иногда клиенты говорят мне, что весь день их проходит в нервотрепке, они ничего не успевают и вообще живут как загнанные лошади, потому что этого требует их работа или бизнес. Но я абсолютно точно уверена, что просто клиент не понимает, какие конкретные действия ведут к нужному результату, и поэтому делает все подряд. А это, в свою очередь, создает хаос. Поэтому прозрачная система действий и понимание причинно-следственных связей сильно облегчает вашу жизнь, делают ее спокойнее и счастливее, а бизнес более эффективным и прогнозируемым. Второе. Делать меньше, но получать больше. По моим наблюдениям, выгорание чаще всего проваливаются те, кто делает очень много. Мне кажется, что это автоматизм, который мы выучили с детства, когда нам не разрешали сидеть без дела и важно было заняться хоть чем-нибудь. Вот по этому принципу некоторые продолжают жить. И это приводит к выгоранию, потому что уровень психической нагрузки в сравнении с детством сильно вырос. Для ответственности нужно время и место. Я должна где-то добирать психический ресурс, чтобы справляться со всем, а значит, мне нужно больше свободного времени, больше отдыха. Но эта потребность, к сожалению, многими еще сильно табуируется. Я была в выгорании не раз. Кроме того, рассказывала вам, что даже серьезно заболела на фоне стресса и обилия работы. И оттуда принесла для себя правило. Я совершаю меньше действий, но более целевых. Я лучше потрачу время на аналитику, что именно влияет на результат в большей степени, чем в это время сделаю несколько хаотичных действий. Третье. Планировать свою жизнь заранее и составлять расписание. Да, именно жизнь, а не работу. Многие из нас научились мастерски забивать свой график встречами и рабочими задачами, но по-прежнему не ставят в график общения с семьей, время с детьми и мужем или встречу с друзьями. Не планируют заранее отпуска и выходные, не отмечают важные даты и праздники, чтобы сделать там выходной, и, конечно же, не ставят в график заранее спа, массаж или футбол. А все это и есть жизнь, и она должна стоять в календаре до того, как туда встанет работа. Потому что работа съест все свободное время, но когда часть вашего календаря уже забронирована жизнью, вы начинаете более адекватно относиться к своему рабочему ресурсу и тщательно планировать действия, потому что время на работу ограничено. При таком планировании у вас будет яркая, насыщенная жизнь и эффективная работа, приносящая доход. Сразу скажу, что это реально делать всем, и фрилансерам, и предпринимателям. Не нужно вставать в позицию «она не понимает, как много у меня работы». Я все понимаю, я была в той же точке, но после нее я заболела. И этот опыт показал мне, что я могу найти время для всего, если я буду более внимательно относиться к расписанию и приложу чуточку усилий. Четвертое. Регулярно отдыхать в процессе достижения цели, а не тогда, когда ее достигнете. Сложнее всего достичь цели, когда вы постоянно вваливаетесь в эмоциональное выгорание, а работа без отдыха именно к этому и приводит. Знаете людей, которые постоянно работают сверх меры, никогда не отдыхают, и даже на дне рождения у них звонит телефон по работе? Много ли эти люди достигли? И если достигли, то в каком они состоянии? Если хочется получить системный устойчивый результат, работать и правда нужно много и усердно, в любой деятельности и в любой должности. Но класть на алтарь работы свою жизнь совершенно нет необходимости. Более того, креативные идеи приходят к нам только после 40 минут отдыха. То есть если нужно придумать что-то неординарное, найти ответ на замысловатую задачку, необходимо дать своему мозгу отдохнуть. Иначе ничего путного он вам не выдаст. Поэтому, поддерживая свое состояние усталости и не давая себе отдохнуть, вы только увеличиваете дистанцию до цели. Лучше остановиться на небольшой промежуток времени и дать себе полноценно отдохнуть, чтобы вернуться к работе со свежими идеями и желаниями общаться с людьми, чем каждый день проживать в раздражении и ожидании, чтобы это скорее все закончилось. Чем можно помочь себе, если вдруг вы сейчас поняли, что все это про вас, но уехать на 2 недели в отпуск вот прямо завтра нет возможности? Первое. 15 минут тишины. В любом месте. Главное — тишины. Хоть в туалете закройтесь, но вам нужно остановиться. Причем не замедлиться, а именно нажать на стоп-кран и сделать остановку. Второе. Глубокое дыхание 5-7 минут. Можно включить медитацию, музыку или просто сделать это в тишине. Третье. Выписать список всех дел, что сейчас висят, в том числе бытовые, связанные с детьми и родственниками. Задача выписать прям все. Потому что в такие моменты ощущается сильная тяжесть именно от груза навалившихся как будто одним разом дел. Четвертое. Список разделить на три категории. Неважно и можно перенести. Эти дела убираем в дальний ящик. Важно, но может сделать кто-то другой. Значит, их делегируем, просим о помощи близких или оплачиваем эту помощь. Важно, могу сделать только я. Эти дела остаются под вашу ответственность. Пятое. Оставшиеся пункты, которые не может выполнить никто, кроме вас, делим на сделать сегодня, сделать в 2-3 дня, сделать на этой неделе. Те, что надо сделать в течение нескольких недель или месяцев, вообще вычеркиваем на данный момент из списка. Шестое. И распределяем дела сразу в ежедневник или календарь, чтобы рассредоточить нагрузку. Седьмое. Для дел, которые нужно выполнить именно сегодня, добавляем поощрение за каждую выполненную задачу. Это важно, потому что когда вы в состоянии надрыва, саботируете всю работу, нужно как-то себя задобрить, чтобы снизить уровень саботажа. Это может быть что-то материальное или нет. Может, вы давно что-то хотели себе купить или с кем-то увидеться, а может, сходить в кино. Сегодня самое время. Восьмое. Распределите дела по временным интервалам и между этими делами ставьте что-то приятное. Например, сделать рассылку, после нее полежите 15 минут или попейте кофе. Написали пост, выйдите на 30 минут прогуляться или примите ванну. Да, прямо в середине дня. Для ванны не нужно конкретное время. Или посмотрите мультик. Да, можно, как в детстве. Очень сложно выполнять дела в нересурсном состоянии, еще и те, что бесят. А требовать от себя сделать все это за один присест совсем бесчеловечно. Если даже это и сделать, то потом ощущаешь тотальное опустошение. Если миксовать это с чем-то приятным, то уже не так тяжело и грустно. Девятое. Получайте удовольствие от того, что делаете. Это касается и работы, и жизни. Встречайтесь с теми, с кем радуетесь и веселитесь. Уделяйте время занятиям, в которых чувствуете себя бодро и энергично. Находите в работе то, что приносит вам особое удовольствие. И старайтесь делать это почаще. Делитесь благодарностью с теми, с кем идете свой жизненный путь. Дарите себе подарки по поводам и без. Взрослая жизнь не должна оставаться скучной и безрадостной, потому что мы выросли. Это отличное место для самых ярких впечатлений, потому что теперь наша жизнь полностью принадлежит нам, и мы можем ее наполнить всем, чем захотим.